Но все изменилось внезапно, когда произошло это событие. «Это и есть Дэвид Копперфильд. Славно, славно. Ну, Дэви, как поживаешь? Ты не хочешь поздороваться со мной?» «Дэви, это мистер Мерстон. Подай ему руку. Вот и хорошо, дорогой мой. Скажи, приветствую вас, мистер Мерстон». «Вы, мой дорогой, как я посмотрю, не слишком словоохотливы. Однако, нравится вам это или нет, нам придется жить вместе. Да». «Видишь ли, Дэвид, я подумала, будет хорошо, если у тебя появится отец. Мистер Мерстон сделал мне предложение». «Мамочка, почему ты ничего мне не сказала?» «Я... понимаешь ли, Дэвид, мне казалось...» «К чему все эти сантименты, Клара? Все уже решено. Надо проявить твердость. Мальчик уже взрослый и должен понять». Вскоре моя мама вышла замуж, и в доме все сразу изменилось. Моей старой милой спальни уже не было, и я должен был спать в другом конце дома. С тяжелым сердцем воспринял я происходящие перемены. Я все время плакал, но почему плачу, не думал. Мне было грустно и холодно. Я чувствовал, что мой новый отец — человек недобрый, и я боялся его. У меня совершенно пропал аппетит, и я перестал выходить к обеду. «Дэви, что случилось? Ты не хочешь со мной разговаривать? Дэви, дитя мое, я все поняла. Это Пегати настроила тебя против меня и того, кто мне дорог. И это в мой медовый месяц. Кажется, даже злейший враг жалился бы надо мной». «Что это значит? Клара, вы забыли. Твердость, дорогая моя, твердость». «Простите, Эдуард. Я хотела держать себя как можно лучше. Но мне так неприятно. Мне очень тяжело». «Неужели? Печально это слышать. Пожалуй, я могу вам помочь. Оставьте нас с Дэвидом. Нам надо поговорить. Идите вниз, любовь моя, идите». «Дэвид, если мне приходится иметь дело с упрямой лошадью или собакой, как, по-твоему, я поступаю?» Я не знаю». «Я ее бью. Умойтесь, сэр, и пойдем вниз. Скоро мы отучимся от наших детских капризов». Видит Бог, я отучился бы от капризов на всю жизнь. Услышь я в то время ласковое слово. Слово сострадания моему детскому неведению. Слово приветствия от родного дома. Такое слово родило бы в моем сердце истинную покорность мистеру Мерстону вместо лицемерной и могло бы внушить мне уважение к нему вместо ненависти. Кажется, моя мать была огорчена, видя, как я стал скованным, на себя непохожим. Она следила за мной взглядом еще более печальным, но слова не было сказано, и все сроки для него миновали. Обстановка в доме стала еще более тяжелой после приезда сестры моего отчима, мисс Мерстон. Мрачная на вид леди напоминала своего брата и голосом, и лицом. Впоследствии я никогда не слышал, чтобы моя мать выражала по какому-нибудь поводу свое мнение. И я видел, что она приходила в ужас всякий раз, когда мисс Мерстон пребывала в дурном расположении духа. Стали поговаривать, не отправить ли меня в пансион. Подали эту мысль отчим и его сестра. Моя мать, конечно, с ними согласилась. Однако никакому решению не пришли. И покуда я учился дома. О, Дэви, Дэви, ты все время ошибаешься. Клара, будьте тверды с мальчиком. Не говорите «О, Дэви, Дэви». Это ребячество. Он либо знает урок, либо не знает. Он просто разволновался. В таком случае, Клара, верните ему книгу, и пусть он выучит. Да-да, конечно, дорогой. Я так и хотела сделать. Дэви, начни сначала и не будь таким тупицей. Я все учил, но почему-то в голове все смешалось. Я не знаю, почему. Это потому, что ты избалован и ленив. Иди в свою комнату, бездельник. Забуду ли я когда-нибудь эти уроки? Считалось, что их дает мне мать, но в действительности моими наставниками были Мерстоны. Они всегда присутствовали на этих занятиях и не упускали случая, чтобы преподать матери урок пресловутой твердости, проклятия нашей жизни. Мне кажется, именно для этого меня и оставили дома. Я был понятлив и учился с охотой, когда мы жили с матерью вдвоем. Но теперь уроки были мне в тягость. Нет никакого толка от твоих занятий с матерью. Теперь, Дэвид, тобой будет заниматься миссис Мерстон и я. Нет, я не хочу. С мамой мне лучше. Я буду заниматься с мамой. Иначе я совсем не смогу учиться. Ты опять взялся за свое. Мне надоели твои капризы. Я всего лишь сказал, что с мамой мне будет лучше. Придется тебя проучить. Он зажал рукой мою голову, словно в тисках. Он сёк меня так, будто хотел засечь до смерти. На шум, который мы подняли, прибежали моя мать и Пегати. И я слышал, как мать закричала. Затем Мерстон ушел и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа, как в лихорадке, истерзанный, избитый и беспомощный в своем исступлении.